Глава 22. Я сижу у окна с видом на фьорд и печатаю эти строки на новенькой портативной машинке, которую купил, чтобы взять с собой в дорогу. Здесь хорошо. Бродить по норвежским окрестностям уже не сезон, но если двигаться быстро, кровь не застывает на морозе. Вчера я получил письмо. «Дорогой Арчи, мистер Хаскинс в пятницу прислал кур, 4 штуки, и я был доволен. Марко приходил на ужин, говорит, что скучает без Фрица. Я дал Фрицу прибавку к зарплате. На прошлой неделе заходил поговорить мистер Кремер. Он отзывался о тебе в довольно резких тонах, но в целом вел себя сносно. Я пишу письмо от руки, потому что мне не понравилось, как печатает человек, присланный агентством. У Ванда Петерсиана отросла кисть длиной 29 дюймов. Это самое длинное, прошлым летом было 22 дюйма. Угу. В теплой комнате нашли 3 улиток. Ай-яй-яй. Хотел послать их по почте мистеру Хьюиту, но раздумал. О, мистер Литц вчера повесился в тюремной камере. Когда его нашли, он уже был мертв. Таким образом, твое обещание мистеру Арчеру вернуться в срок к заседанию суда отменяется. Но я надеюсь, что ты не воспользуешься этим поводом, чтобы задержаться в отпуске подольше. Твои письма мы получили и были очень рады. За мебель из твоего офиса давали $315, но я требую 350. Фриц говорит, что тоже написал тебе письмо. Я начинаю приходить в себя. С наилучшими пожеланиями, Нира Вульф. Я дал почитать письмо Лили. «Черт бы его подрал!» — возмутилась она. «Ни словечко для меня или обо мне. Мой дорогой Пит! Ха! Толстяк, да еще и ветреный!» «Ты — последний человек, которому он послал бы письмо. Ты — единственная женщина, которую он подпустил достаточно близко, по крайней мере, на моей памяти, чтобы пропахнуть ее духами».